где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде царствует православная церковь. Ты можешь быть силен у нас одною своею славою, тем, что тебя читают с удовольствием, с жадностью, но несчастье у нас не имеет силы ни на грош. Ты судишь о своем положении по расчислениям ума и сердца, и, может быть, находишь людей, которые поддакивают твоим итогам, но и ты, и они ошибаются. Пушкин по характеру своему, Пушкин, как блестящий пример превратности различных, ничтожен в русском народе. За выкуп его никто не даст алтына, хотя по 6 рублей и платится каждая его стихотворческая отрыжка. Смысл всего этого письма таков. Дорогой мой друг Пушкин, ты прекрасный поэт. Пишешь прекрасные стихи, которые приносят тебе и славу, и деньги. Но и посвяти себя целиком этому делу. И откинь в сторону всякие мысли о связи своей поэзии и судьбы. Подумаешь, велика штука твоя судьба, чтобы делать ее темой твоей поэзии. Если прямо сказать, такие советы были покушением на святая святых в Пушкине. Пушкину ли было не понять этого? Но куда он мог деться? Ему никак нельзя было остаться без Жуковского и Вяземского. В Жуковском он более нуждался как в человеке, в Вяземском преимущественно как в литераторе. Жуковский помогал Пушкину улаживать его непрерывные конфликты с царским двором. Вяземский же с его разнообразными литературными дарованиями содействовал созданию нужной атмосферы в литературном мире. И как раз в отношениях с Жуковским и с Вяземским со всей силой обнаруживалось одиночество Пушкина как поэта, как творца. Но с его дарованием и в его время и не могло быть иначе. Да, друзья Пушкина – это целая проблема для Пушкина, тем более, что они так дороги были ему. Царь дал Пушкину разрешение на поездку в Псков, куда должен был прибыть доктор Мойер, чтобы оперировать его. Друзья Пушкина радуются этому, Пушкин же крайне огорчен этим. Его письмо к Вяземскому от 13-15 сентября 1825 года, посвященное этой теме, насыщено скорбью по поводу непонимания его лучшими друзьями. «Они заботятся о жизни моей. Благодарю, но черт ли в этакой жизни? Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере, могила моя будет живым упреком». И ты мог бы написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством. Сама берется оправдать его, отвратить негодование. Выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике. Лишают меня права жаловаться не в стихах, а в прозе, дьявольская разница. А там не велят и беситься. Как не так? Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе вещей. Погоди, не демонствуй, Асмодей. Мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества положим справедливы, но помилуй. Это моя религия. Я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимаю схимника надежду рая и страх ада. 1825, 13, 15 сентября. Пушкин не щадит друзей, хотя и хлопочущих о нем, однако и уговаривающих его переломить свою поэтическую судьбу, и он пишет тому же Вяземскому в том же письме. «Сам съешь. Заметил ли ты, что все наши журнальные антикритики основаны на «сам съешь»? Булгарин говорит Федорову, ты лжешь, Федоров. Федоров говорит Булгарину, сам ты лжешь. Пинский говорит Полевому, ты невежда. Полевой отвечает Пинскому, ты сам невежда. Один кричит: «Ты крадешь», другой: «Ты сам крадешь», и все правы.